Идемте с нами пить чай с медом. Широколицый, курносый, белобрысый комендант Яснов чуток подумал. Лучше завтра, Ной Васильевич. Я еще должен принять на пароход товарищей интернационалистов. Они вооружены? — спросил Ной. Не все. Винтовок в Минусинском гарнизоне в обрез, и патронов нету. И так что только у девятерых винтовки и патронов по обойме.